Афганский рубеж 4, глава 1. Яркий солнечный свет ослеплял, пот заливал глаза, а на зубах похрустывал песок. Утерев лицо тыльной стороной ладони, я еще больше накормил себя песком. Несколько раз попытался сплюнуть, но от столь сильного напряжения во рту даже не было и капли слюны. Освободившись от парашюта, я начал осматриваться по сторонам. Местность была очень похожа на Афганистан. Вот только я прекрасно понимал, что мы уже покинули территорию этой страны, когда погнались за Евичем. Небольшая пустынная местность, где я и находился, была расположена рядом горным хребтом Чагой. «Граница рядом», – прошептал я, быстро сворачивая купол парашюта. Среди нескольких барханов, примерно в километре от себя, я увидел обломки вертолета. Ми-24 горел ярким пламенем, отбрасывая черные клубы дыма. Продолжали рваться реактивные С-8 в блоках и снаряды из боекомплекта пушки. Пахло гарью и керосином. А второй, прошептал я вслух, поискав глазами сбитый нами вертолет Евича, не сразу его нашел. Черный дым и огонь валил из горной гряды, находящейся южнее границы. Выходит, что рухнул он не так уж и далеко от меня. Но проверять живых на том борту я не собирался. Ощупав себя, не обнаружил ран и повреждений, как и наколенного планшета. Судя по разорванной ткани в районе правого колена, он у меня сорвался в процессе покидания вертолета. Проверив разгрузку, я стал искать глазами Петруху. Далеко от меня он приземлиться не мог, но вокруг только несколько барханов, похожих на застывшие волны. По линии горизонта тянутся горы и никаких следов жизни. Ощущение, что в этом жарком и знойном мире жары есть только четыре вещи. Песок, горы с красноватым оттенком, белесое небо и яркий диск раскаленного солнца. Прищурившись, увидел в паре десятков метров каменистый валун у подножия гор. Рядом с ним трепыхался на ветру оранжевый купол. Встав на ноги, я попробовал сделать шаг, но тут же съехал по песку вниз в яму. Ощущение, будто в Торске зимой скатился на картонке с горы. Поймал себя на мысли, что рано еще думать о доме. Загребая руками песок и прикладывая серьезные усилия, начал выбираться наверх. Песок при каждом прикосновении жжет руки. Но стремление помочь Петрухе сильнее, чем жар пакистанской земли. Вроде и пустынной местности в этом районе немного, но приземлились мы аккурат среди барханов. Выбравшись, я направился ко второму парашюту. Спина еще ныла от резкого рывка раскрывшегося парашюта. Преодолев песчаную поверхность, я вступил на высохшую почву, припорошенную камнями. Ноги еще гудели после приземления, вызывая болезненные ощущения в мышцах. Подбежав к парашюту, я не обнаружил рядом своего оператора. «Петруха, ты где?» – проговорил я, осматриваясь по сторонам. И тут сквозь тихий свист ветра услышал тяжелое дыхание за небольшим каменным валуном. Туда же тянулись и стропы парашюта. Подбежав к камням, увидел несколько багровых линий, будто кто-то провел рукой по ним, оставив кровавый след. «Я тут здесь, Саныч!» – услышал я за камнем прерывистый голос Петрухи. Обойдя камни, обнаружил своего оператора. Вид у него был совсем нездоровый. Петр Казаков сидел на песке, сбросив с себя защитный шлем. Правая рука у него сильно дрожала, а в левой он держал пистолет со снятым предохранителем. Нос был разбит, а на голове кровоточила рана. «Петруча, ты как?» Присел я рядом с ним и начал осматривать. «Саныч, в глазах темнеет, головой о камни шандарахнулся. Вращает меня», — сказал мой коллега и не сдержал рвотный позыв. «Давай помогу с парашютом», — ответил я, снимая с Петра подвесную систему и сворачивая его парашют. Затем я осмотрел рану на голове, чтобы оценить характер травмы. «Терпи, сейчас помогу тебе», — сказал я, готовясь перевязать голову Петрухе. Пока наматывал ему бинт на голову, намечал нам маршрут отхода. Казаков начал убирать пистолет, но я остановил его. «Не спеши, нас уже 100% ищут, оружие наготове держи, надолго нас не хватит, угораздило же меня приехать сюда, куда бежать, куда идти», — начал причитать Петр, но я тут же его слегка потряс за плечо. «Петруха, отставить панику, не спеши нас хоронить», — взгляд у Казакова был потерянный, ощущение, что он уже готов застрелиться, а ведь наша борьба за выживание даже еще не начиналась. «Воды попей, только чуть-чуть, неизвестно, когда нас найдут», — помог я Петрухе достать флягу. Выглянул из-за валуна, чтобы проконтролировать, не приближается ли кто к нам. «Пора бы уже нам уходить к границе, она совсем рядом, вот только карабкаться придется через горы». «Готов?» — спросил я у Петрухи, когда он убрал флягу в разгрузку. «А почему бы нам сразу не связаться с нашими? Рация есть», — достал он из разгрузки аварийную радиостанцию Р-855. «Предложение хорошее, но рискованное. Подсоединишь аккумулятор, и весь Пакистан будет знать, где мы. Поднимемся повыше и там уже подадим сигнал. У нас же были истребители прикрытия. Они в воздухе», — возмутился Петруха, скривившись от внезапно пронзившей его головной боли. «Сомневаюсь, что они вообще были. Кто-то хорошо готовил эту операцию. Ощущение такое, что вся эта командировка была организована только для угона вертолета. Им нужен был Ми-24. И кому в Пакистан понадобился Ми-24?» — уточнил Петруха. На вопрос я ответить не успел. До меня начали доноситься чьи-то голоса. Слегка выглянув из-за камня, увидел, как к горящему вертолету приблизились несколько людей в светлых одеяниях. Судя по радостным крикам и стрельбе вверх, они были явно из душманов. «Засиделись. Уходим сейчас», — сказал я и потянул Петруху. Он встал, слегка прошелся и показал мне поднятый вверх большой палец. «Вот теперь бежим», — сказал я. Съехав вниз, мы направились к горной гряде. «Пока мы на открытой местности, обнаружить нас можно очень легко». Песок сменился каменистой поверхностью. Через каждые 50-100 метров были каменные валуны, за которыми мы периодически прятались и смотрели, чтобы за нами не было преследования. Петруха быстро устал. Впереди я увидел небольшое скальное образование, где можно бы было укрыться, но до него нам идти еще несколько минут. «Саныч, сил нет, свет тухнет, я тебя прикрою, а ты рви со всех ног», — шептал, запыхаясь Петр. «Даже не думай, сделаем привал», — сказал я, схватил коллегу за разгрузку и усадил его на землю. Солнце сильно пекло, ноги уже горят от высокой температуры, а глаза щиплет от пота. Еще немного осталось до ленточки, где можно будет переждать и скрыться от духов. А главное, выйти на связь. Повернув голову назад, я увидел, как на песчаный бархан забрался один из духов. В последний момент успел оттолкнуть Петруху и сам упасть на землю. Тут же в то место, где мы только что были, прилетело несколько пуль. «Прикрываю!» — крикнул я, достал автомат и выпустил очередь в сторону душмана. Тот схватился за ногу и скатился с бархана вниз. «Нам теперь останавливаться нельзя». На ходу достал аварийную радиостанцию и начал вызывать помощь. «Я, 902 и краткое, терплю бедствие. Район хребта Чагай». Петруха рванул вверх так, будто у него второе дыхание открылось и голова перестала кружиться. «Саныч, давай руку», — протянул мне ладонь коллега, чтобы помочь забраться на небольшое плато в горах. Только я собирался схватиться, как за спиной Петрухи возник душман в челме и белом одеянии. «В сторону», — быстро сказал я и вскинул автомат. Выпустил несколько пуль в духа, и тот с криком рухнул вниз, прокатившись со склона. Повернув голову, увидел, как по тропе поднимается несколько душманов. Петруха занял позицию и начал отстреливаться, прикрывая меня. Только я забрался на выступ, как сверху показался еще один душман. С первых выстрелов поразить его не вышло. Подпустив ближе, я смог попасть в него. Яростный крик поверженного духа эхом разнесся среди гор. «Пустой», — громко сказал Петруха, и я занял его место. Духи уже совсем близко подошли. Перекатившись в сторону, я поразил душмана, подошедшего совсем близко. Еще один приготовился бросить гранату, но получил свою порцию свинца. Петруха сменил магазин и стал вновь отстреливаться. Параллельно он начал выходить в эфир по рации на аварийной частоте. «Терплю бедствие, терплю бедствие», — несколько раз повторил он, называя наши координаты. Пролетающие пули крошили в песок камни и рикошетили от скал. Несколько раз эти самые пули обожгли кожу на лице, настолько близко они были рядом со мной. Сменив пустой магазин и подпустив двоих духов ближе, я отбил эту атаку. Стрельба становилась все плотнее, но гибель товарищей их не остановила. Только после того, как Петруха скосил еще одного, оставшиеся пять человек отступили. «Уходим. Сейчас их здесь будет больше», — проговорил я, и мы начали подниматься. Мы вновь покарабкались вверх по склонам холмов. С каждым метром идти становилось все тяжелее. Правильнее было бы спрятаться и дождаться темноты, но мы уже отметились в этом районе. Так что чем быстрее пересечем границу, тем больше шансов на спасение. «Саныч, присядем. Голова болит», — предложил Петруха и встав в позу лыжника. «Принято», — согласился я, пройдя вперед и прислонившись к скале. Впереди был небольшой проход в горе, похожий на пещеру. Возможно, стоит спрятаться в ней и переждать до ночи. От нас не отстанут? — спросил Казаков, смахивая пот со лба. Мы двое потенциально стоим около 2 миллионов афгани, живыми, порядка 6 миллионов. За эти деньги любой душман будет готов рискнуть жизнью, — сказал я, проверив патроны в магазине. Петруха сплюнул на землю и покачал головой. Маловато. А откуда они взялись в Пакистане? С Афгана их постепенно выдавливают. К тому же в Пакистане их лагеря подготовки. Такие вот дела в Средней Азии творятся, подмигнул я. Петруха кивнул, взял автомат и пошел вперед. Мы уже прошли больше 2 километров по горным тропам. Совсем немного и уже будет видна пустыня Регистан. А это уже самый что ни есть Афган. Мышцы в ногах от столь долгой ходьбы в гору стали забиваться все сильнее. Оглядываться назад приходится все чаще. Упустить возможность нас догнать духи себе позволить не могут. Пока же все слишком спокойно. Очередной перевал, и совсем немного осталось до выхода на границу 2 стран. Уже можно разглядеть золотистые пески пустыни и вдалеке голубую полоску реки Гельминт. Вот и Регистан уже виден, сказал я, продолжая оборачиваться и следить за нашим тылом. Знаешь, Саныч, а ведь я никогда так не хотел попасть в Афганистан, как сейчас, улыбнулся Петруха, когда увидел просторы афганской пустыни. Только он начал идти вперед, как меня будто холодной водой облили, и это в жару более 40 градусов. «Замри!» — крикнул я, чтобы Петруха остановился. Казаков подчинился и застыл, как вкопанный. Я и сам удивился, что успел заметить подлянку от духов. В небольшом проходе между 2 скальными выступами была натянута проволока на уровне лодыжки. Я подошел и аккуратно оттащил его от предполагаемой растяжки. Внимательно осмотрев узкое пространство, заметил, что идет проволока как раз к связке из 2 гранат. Сделал бы Петруха ногой движение и был бы взрыв. «Под ноги нужно смотреть. Что делать?» — спросил Петр. «Переступаем и идем дальше. Нечего лезть не в свое дело», — ответил я и перешагнул через проволоку. «Может, лучше обезвредить?» — уточнил Петруха, переступая вслед за мной. «Мне на курсе выживания знаешь, как инструктор на эту тему сказал. Как, если вы полезли снимать растяжку, то тут 2 варианта, вы или сапер, или дурак». Петруха почесал затылок и сделал несколько шагов вперед. И тут очередной признак надвигающейся опасности. Справа из-за скалы взлетел с громким и отрывистым криком представитель местного подвида соколов. Вспорхнул так быстро, будто что-то его напугало. Просто так эта благородная птица кричать не будет. Из-за поворота показался незваный гость. В последний момент я успел достать автомат, но Андреевич с раной на лице раньше выстрелил. Петруха рухнул и скатился с тропы вниз. Я успел отпрыгнуть в сторону. У Евича заклинило патрон, и он, отбросив пистолет в сторону, набросился на меня с ножом. «Тварь!» — крикнул он, замахнувшись на меня. Блокировал его руку и тут же левым боковым пробил ему в висок. Евич ударился головой о скалу, но тут же резво подорвался. «Гнида!» — заорал Андрей не своим голосом, снова бросившись на меня. Я успел вытащить пистолет, но Евич полоснул меня ножом по руке. Резкая боль заставила меня выронить оружие и вновь сойтись в клинче с Андреем. Очередное столкновение с угрозой жизни. Евич продолжал пытаться пробить защиту, но лезвие ножа так и не достигало искомой цели. А рубил он так, будто у него двуручный меч, а не нож. Мощно пробил ему в колено, и Евич резко попятился назад. Вдогонку пробил ему в переносицу, и мой противник завалился назад. Я быстро достал свой нож и бросился на Евича. Но он и здесь успел защититься, подобрав камень и бросив мне в лицо. Однако, не собирался я позволять ему оклематься. Он попытался схватить меня за горло, но я тут же пробил ему под ребра с левой руки. Затем с правой точно в челюсть. Евич рухнул на землю, но вновь попробовал встать. Со всего маху ногой попал ему точно в переносицу и прижал к земле. Осталось только добить. И снова у Андрея появились силы, и он вцепился в мои ноги. Пришлось рухнуть на него, прижать лицо к земле и не позволять ему поднять головы. Схватил его за шею и начал душить. Кровь кипела, виски от адреналина пульсировали. Ведь подо мной был не просто противник, желающий мне смерти. Это был предатель родины, а таким уготована одна участь. В пылевом облаке, поднявшемся над нашим рингом, я разглядел сверкнувшие лезвие ножа. Евич начал тянуться к нему, но кончиками пальцев только еле дотягивался до рукоятки. Я же продолжал сжимать шею. «Ненавижу!» — хрипел Евич, постепенно теряя силы. Слева послышался шорох. Только я повернул голову, как получил прикладом в голову. Глава 2. Сознание постепенно возвращалось ко мне вместе с ощущением невесомости, будто я не иду, а лечу над землей, волоча по ней обессиленные ноги. Внешние звуки становились все отчетливее, поглощая нарастающий звон в голове, но с ориентировкой все обстояло гораздо хуже. Глаза открыть не получалось. «Бросай», — сказал кто-то рядом со мной на языке Шекспира. «Вот уж не думал, что меня так будет глючить». Услышать в этих краях речь на английском языке было чем-то невероятным. Только начал размышлять, как меня отпустили, и я рухнул на твердую землю. Щекой почувствовал, что это высохшая поверхность с мелкими камнями. «Мы же нашли пилота. Этот нам зачем?» — спросил кто-то, стоя надо мной. Командир сказал, «Дай лучше сигарету», — ответил ему другой. Голову поднять не получалось. Слишком мощный удар прилетел мне после схватки с Евичем. Постепенно я открыл глаза и сощурился от солнечного света. Ориентировка восстановилась. Тут же я встретился взглядом с одним из бойцов с темным цветом кожи. На нем явно не военная форма какой-либо из стран мира. На голове песочного цвета кепка. На глазах солнцезащитные очки. Улыбался он широко. И зубы настолько белые, будто он их подкрашивает краской. Телосложение мощное, а на груди разгрузка с большим количеством запасных магазинов к М-16, ну а в руках сама винтовка. «Очнулся, жди», — сказал темнокожий, улыбнувшись во все свои 32 зуба. Поднявшись, я осмотрел себя. Разгрузку, естественно, с меня сняли, так что я остался только в комбинезоне, пропитанном насквозь потом и испачканном в пыли. Оглянулся по сторонам. Похоже, что меня приволокли к подножью горного хребта, на которой мы так тяжело карабкались с Петрухой. Узнать бы судьбу моего оператора. Тварьевич выстрелил в него почти в упор, и куда он свалился, я так и не увидел. Надеюсь, он жив и сможет выкарабкаться. Рядом несколько машин различных марок, от британских внедорожников до японских пикапов. Вокруг машин мечутся духи, ругая друг друга и загружая в кузов тела убитых. Со мной рядом помимо темнокожего стояли еще несколько человек в серьезной экипировке. Разговаривали на английском, через слово употребляя нецензурную брань в отношении места, где они сейчас находятся. Опять это пустыня. В Южной Америке полно работы, и девки там симпатичнее. Здесь же у них лица закрыты, прелести не рассмотришь, а тебе лишь бы посмотреть. Громко смеялся один из бойцов, попивая из фляги. Ну и потрогать. Со стороны хребта послышались шаги и громкие разговоры на местном языке. Через минуту спустились еще несколько человек. Впереди шел душман в челме, светлой одежде, коричневой жилетке и с автоматами наперевес. Он что-то быстро объяснял идущему рядом с ним бойцу в панаме, в футболке с коротким рукавом и штанах цвета пустынный камуфляж. Боец, выслушав душмана, что-то быстро объяснил ему, сказав буквально две фразы. Голос его, как мне показалось, звучал как у маньяка, разговаривающего с жертвой в последние секунды жизни. Похоже, что духу показалось так же. Более он ничего не говорил и повернулся ко мне. «Ну а теперь ты, товарищ», с большим акцентом на русском языке произнес боец и подошел ко мне. Присев на корточки, он внимательно меня осмотрел. Никогда не видел людей с таким добрым и одновременно звериным взглядом. Лицо у этого бойца было таким, что ему впору играть в Голливуде. Голубые глаза, точеные скулы и смуглая кожа. Но почему-то от этого человека буквально пахнет смертью. «Рад познакомиться», — улыбнулся красавчик. На тыльной стороне правой ладони заметил татуировку. Рисунок ничем не примечателен, гора и несколько звезд вокруг. Похоже на заставку какой-то кинокомпании, только у основания горы в готическом стиле наколоты английские буквы «Б», «Р» и «И». «Я вас даже не знаю, да и знать не хочу», — проговорил я, не сводя с него глаз. «Меня зовут Патрик, люблю расчленять трупы». «И да, это совершенно ненормально», — буднично ответил мне боец. «Ну точно маньяк, либо хочет как-то запугать, либо получает эстетическое удовольствие от общения с пленным. Извини, но не разделяю твоего хобби». Патрик улыбнулся и дал команду, чтобы меня подняли. Двое бойцов поставили меня на ноги, а сам маньяк продолжил беседу. «Ты удивлен, что видишь здесь американцев?» «Нисколько. Вы же любите лезть в каждую дырку своим длинным и любопытным носом. Причем, если вас никто не просит, вы это делаете еще с большим рвением». Патрик расхохотался так, что душманы замолчали и остановились. Радостный порыв подхватили и подчиненные. «А знаешь, я с тобой даже соглашусь. С одной поправкой, у нас везде есть денежные интересы». «Звучит как девиз проституток», — посмеялся я. Патрик оскалился, А вот его бойцы напряглись. Кто-то даже крикнул, что меня надо за такую дерзость убить. Сомневаюсь, что передо мной обычный вояка или боец специального подразделения. Видимо, эти ребята являются членами какой-то частной военной компании. В эти годы их бизнес начинал набирать обороты. А ты смелый парень. К чему это сравнение с женщинами легкого поведения? К тому, что если я тебе заплачу 100 рублей, будешь воевать за меня. Вряд ли. За такие деньги даже срать рядом не сяду. Что и требовалось доказать. Осталось договориться о цене. И чем же ты отличаешься от проститутки? Спросил я. Патрик встал и захлопал в ладоши. Меня его аплодисменты не очень радуют. Давай к делу, ковбой. Ты меня повеселил, а значит, я дам тебе шанс. Кое-кто хотел бы с тобой поговорить. Есть пара предложений, которые тебя заинтересуют. Что скажешь? Однозначно сдадут меня представителям ЦРУ. Те, в свою очередь, будут вербовать с целью представить как добровольного перебежчика. Если живой Евич, то сразу двоих. Пообещают золотые горы, сладкую жизнь и безбедную старость. Вот только к предателям отношение во все времена было как к шакалам. На любой стороне. Нет, не хочу. Мне это не интересно. Хочешь? Подошел ко мне Патрик и похлопал по щеке. Я по твоему взгляду это вижу. Патрик как-то обреченно вздохнул, снял панаму и вытер лицо от пота. Он отошел от меня и присел на камень. Тут с горы спустились еще несколько человек. С ними появился Иевич. С помощью других иностранных бойцов он тяжело спускался с горы, еле-еле ворочая языком. Английский язык у него был очень неплохой. Зачем вы его оставили? Едва связывая слова, говорил Андрей. Нам Патрик приказал. Одним русским больше будет, ответил ему один из бойцов. Евич спустился и посмотрел на меня. В его глазах появилась та самая звериная ярость, с которой он смотрел на меня во время поединка. А ведь еще недавно Андрей мной даже восхищался. «Видишь этого человека?» – показал Патрик на Евича. «Он получит свои деньги и будет жить долго и счастливо, а ты сдохнешь в яме, вонючий, выгребной яме», – посмеялся Патрик, посмотрев на меня. «В этот момент он должен взять паузу и дождаться, когда я пойду на контакт. Стандартный ход с его стороны во время вербовки, когда предлагают соломинку для выживания. Деньги получит, а вот вертолета вам все равно не видать», — ответил я. «Тварь!» — воскликнул Евич и бросился на меня, но его тут же остановили. Тем не менее он подошел ко мне близко. Сейчас бы вмазать ему. Да так, чтоб свалился и прыгал на заднице несколько метров. Патрик поднялся с камня и надел панаму. «Андрей, говори, что хотел, и поехали», — произнес он. Евич сплюнул, потер разбитый нос и подошел ко мне еще ближе. «Из-за тебя погиб Щитов, а я потерял деньги. Ведь ты мог спокойно не лететь сегодня, и все бы прошло тихо. Продолжал бы служить гребаной стране. Идеалы коммунизма, родина, отечество». Начал возмущаться Евич, но я его не стал дальше слушать. Кулак уже был наготове, поэтому удар не заставил себя ждать. Мощно пробил ему в висок. Евич на ногах не удержался и упал на землю. «Значит, ты уже все решил. Где второй пилот?» – спросил Патрик у одного из подчиненных. При этих словах из-за спин остальных американцев ко мне подвели Петруху, раненого, в крови и испачканного в песке. Мой товарищ держался из последних сил. Быстро осмотрев его, я увидел рану в районе плеча. Похоже, что пуля его только задела. Вертолет нам действительно не видать, и это плохо. Но и вам будет не сладко в плену у этих джентльменов. Счастливо оставаться, товарищи. Попрощался с нами Патрик и пошел в сторону машины вместе с бойцами. Евичу помогли подняться, и он пошел следом. «Дружище, ты как?» – спросил я, осматривая Петруху. «Рану жжет, как будто тыкают огромным количеством крошечных иголок», – сказал он. В этот момент прозвучал автомобильный сигнал, и несколько английских внедорожников устремились по грунтовой дороге на юг. К нам же быстро приближались душманы. Нас схватили и затолкали в пикап. Тычки автоматами я уже и перестал замечать. Казаков же изнывал от боли, но смог сесть самостоятельно. Вокруг нас сели четверо духов и, как только кузов закрыли, пикап рванул на восток. В какой нас кишлак везут, я пока смутно понимал. Колонны из трех машин мчали по песчаной дороге, поднимая пыль за собой. Сидеть в кузове было совсем неудобно. Пол нагрелся от солнца, а само светило припекало голову все сильнее. Еще и рана на голове и порез на руке соднили. Петрухе было еще хуже. «Американцы тебе что-то предлагали?» – спросил Петруха у меня, когда мы начали проезжать один высохший солончак за другим. «Конечно, я сказал, что мало, а они мне говорят, что у них больше нету, вот и не сошлись в цене, посмеялся я, видел я, как ты Евичу вмазал, вот же он гнидау, вскрикнул Петруха, когда его в больное плечо толкнул душман. Молодой дух с маленьким темным пушком волос под носом что-то начал активно кричать, но его слова было не разобрать, и ветер шумит, и говорит он на непонятном нам языке. «Есть мысли, Саныч», — шепнул мне Казаков. В процессе 4 душмана ехали с нами молча, впереди и сзади еще по одной машине. На той, что едет первой, установлен пулемет ДШК. Даже если обезвредим всех в кузове, нас тут же расстреляют. Осмотр окружающей нас местности оптимизма тоже не добавил. Если и бежать, то вновь в сторону границы и прятаться в горах. Я поднял руку и взглянул на часы. Странно, что хоть их мне оставили. Прикинув время, рассчитал, что вызвали мы помощь уже около часа назад. Тут же колонна машин свернула на юг, выехав на другую дорогу, более накатанную и широкую. Теперь мы следовали на юг, проехав мимо каменной гряды. Впереди слева я увидел серое блюдце маленького озера. Направление движения и предполагаемый пункт назначения мне стал понятен. Нас везут в Чагай. Это кишлак на развилке двух песчаных дорог, сказал я. Как нам оттуда сбежать? Спросил Петруха и вновь получил стволом в больное плечо. Вот оттуда сбежать крайне сложно. Впереди прозвучал мощный взрыв. Пикап резко затормозил, и я кубарем полетел к заднему откидному борту. Машину повело из стороны в сторону, выбрасывая из кузова душманов одного за другим. Задний борт открылся, и я сам вылетел из кузова, прокатившись по земле. Сориентировавшись, откатился в сторону, чтобы не попасть под колеса третьей машины. Подняв голову, среди дыма и пыли обнаружил замыкающий колонну пикап перевернутым и скатившимся с дороги. «Саныч!» — услышал я крик Петрухи, тонувший в атмосфере раскручивающегося боя. С гор началась стрельба. Пули били по всем духам, кто не успел залечь на землю. Скатившись с дороги, я чуть сам не попал под пулеметную очередь. Несколько пуль прошли рядом, раскрошив груду камней, за которой я укрылся. Среди дыма и стреляющих во все стороны духов, я заметил Петра, который лежал на краю дороги и не мог пошевелиться. Перед ним лежали убитые душманы, чья кровь уже начала оставлять на земле багровые пятна. Я двинулся вперед, чтобы вытянуть Петруху к себе, но рядом прошла очередь, заставив меня вновь скрыться за камнями. Вновь это ощущение, когда пули пролетают рядом, обжигая тело. Пикап, на котором нас везли, развернуло на дороге и за ним прятались душманы. Вот он момент, когда нам нужно валить. Кто бы ни стрелял с гор, они дают нам шанс уйти. Перекатившись, я подполз к Петру. Еще одна очередь прошла совсем рядом, подняв пыль и осыпав меня песком. «Петруха, катись по земле, катись!» — кричал я Казакову. Залегли за ближайшей к дороге грудой камней. «Нога, не могу больше терпеть!» — кричал от боли Петруха. Стрельба не ослабевала. Вокруг все в дыму. Запах гари, горелой плоти и пороховых газов. Уже не так страшна испепеляющая жара, как всепоглощающий огонь. Еще один взрыв. Третья машина буквально подлетела в воздух и перевернулась. Взрывной волной сбила с ног двоих душманов. Справа от себя увидел лежащий труп душмана с оторванной рукой. Рядом с ним был автомат, до которого я смог дотянуться. Быстро подполз к погибшему и вытащил у него два магазина. Сполз вниз и подхватил Петруху. Короткой перебежкой, под прикрытием черного дыма от взорванной машины, мы залегли за каменным валуном. Выглянув за него, я наметил тропу, ведущую через горы к границе. «Второй шанс, дружище», — сказал я, прислонив Казакова к груди камней и проверив автомат. Стрельба еще продолжалась. «Нужно уходить быстрее, пока нас не спохватились. Да и неизвестно, кто еще стрелял с гор. Саныч, не могу идти», — задыхался Петруха, который был уже бледный. Рана на плече кровоточила, но к ней добавилось еще и ранение ноги. «Бежать он не сможет. Не можешь, а пойдешь. Иначе придется тебя нести». Схватив Петруху, мы направились к горному хребту. За спиной стрельба затихла, а через минуту и вовсе прекратилась. Пройдя несколько десятков метров, мы вновь залегли за камни. Бросив взгляд назад, преследования я не увидел. «Привал окончен», — сказал я, подхватив Петруху. «Нужно идти в гору, а с ранами Петра это сложно. Силы еще есть, но с каждым метром их все меньше. Ужасная жара и всепоглощающая жажда. Голова кружится, а мысли начинают путаться. Не хватает воздуха, чтобы вдохнуть полной грудью. Саныч, устал. Петруха, терпи. Сейчас второе дыхание откроется», — сказал я, Когда мы начали взбираться на небольшую скалу, я закинул автомат за спину и начал хвататься за каждый клочок земли свободной рукой. Пальцы постоянно проскальзывают. Чувствую, что ногти сломаны и кровоточат. «Держись, немного осталось», — шепчу я. «Еще одно движение рукой и ногой. Совсем немного и я залезу наверх. Тогда и отдохнем. Вот он и край этой скалы. Последнее усилие. Вот так», — выдавил я из себя, подав руку Петру. Посмотрел вниз, но за нами никто не шел. Однако за спиной раздался шорох, заставивший насторожиться. Резко развернувшись, я приготовился выстрелить. «Тихо!» — крикнул нарушитель спокойствия, упав за камни. Даже мимолетного времени мне хватило, чтобы увидеть, кто это был. Форма прыжковка, а на голове песочного цвета кепка. «Значит, наши!» «Капитан Клюковкин, позывной 902 и краткое», — проговорил я, убирая автомат. Парень азиатской внешности выглянул из-за камня и направился ко мне. «Отлично, ефрейтор Рахметов, отдельный отряд спецназначения Слашкаргаха. Мы уже собирались уходить, были ближе всех, когда услышали вызов, а тут эту колонну обнаружили. Думали караван, это хорошо, что вы не ушли. Ефрейтор помог мне поднять Петруху, и мы понесли его к остальным разведчикам. Пройдя пару десятков метров, вышли к группе. Большинство сидели или просто лежали в тени, отбрасываемой скалами. Вид у всех был весьма неопрятный и уставший. Похоже, что они уже не первый день находятся в рейде. Мы подвели Петруху к санинструктору, и тот начал колдовать над ним. Ко мне в это время подошел командир группы. Парень был высокого роста, кавказской внешности, с темными волосами и густой щетиной. «Лейтенант Саламов Рашид», — протянул он мне перевязанную руку. «Капитан Клюковкин Александр, предлагаю на «ты», — поздоровался я. «Связь есть, не дозовешься никого. Сейчас твоего коллегу перевяжем и пойдем на север. Завтра нас должны будут забрать, если не выйдем на связь». Я посмотрел на радиста, который колдовал над аккумуляторами. «Как мне сказал Рахметов, вам команды не поступало никакой». «Верно, как же, поступало», — произнес лейтенант и вытащил пистолет из кобуры. Сзади ко мне подбежали двое и быстро схватили под руки. Автомат я вскинуть не успел. «Ты чего, лейтенант?» Команда была взять живыми двух летчиков-предателей, фамилии Казаков и Клюковкин. Глава 3. Сначала подумал, что у меня солнечный удар, какие-то галлюцинации на фоне усталости и жажды. «О каких предателях говорит Саламов? Автомат отдай по-хорошему. У нас приказ тебя и твоего друга доставить в Кандагар, так что не глупи», — произнес лейтенант. Рашид держал меня на прицеле, пока двое других проверяли, нет ли у меня еще оружия. Вступать в рукопашную с целой группой разведчиков даже в здоровом состоянии опрометчиво. «Перегрелись, парни? Что за цирк?» — удивился я. «Шапито с последующим антрактом, только в нем вместо чая будет пуля в затылок», — посмеялся за моей спиной один из разведчиков. «Оборжаться. Еще раз спрашиваю, какого хрена происходит, Рашид?» — возмутился я, смотря в глаза лейтенанта. «Много разговариваешь», — рыкнул на меня сзади второй боец и схватил за руку. «Может, у этих парней есть приказ меня и Петруху взять живыми, но тыкать не позволю». Только парень начал заламывать мне руку, как я выкрутился и сбил его с ног, тут же заломил ему кисть. Второй боец уже рванул на меня, но получил удар ногой в живот и отлетел к скале. «Стоять!» — крикнул лейтенант, угрожая мне оружием, пока я выкручивал руку бойцу. «Пусти, говорю!» — застонал боец. «Пустите, товарищ капитан!» — поправил я схваченного мной бойца. «Пустите, капитан!» — повторил подчиненный Саламова. «И так сойдет!» — ответил я и ослабил хватку. Рашид опустил пистолет и подошел ближе. Со всех сторон на меня были направлены стволы автоматов других бойцов. Естественно, что одно мое резкое движение, и меня расстреляют. «Тебе все равно не уйти, капитан», — сказал Рашид, убрав в кобуру пистолет и показав открытые ладони. «Никуда и не собирался от вас бежать. У меня друг ранен, ему помощь врачей нужна. Шел бы я за ней в Афган, если б был предатель. Сам подумай, лейтенант», — сказал я. Рашид почесал затылок. Я подошел к лейтенанту вплотную и не сводил с него глаз. Саламов дышал как паровоз, будто пытался успокоить надвигающийся на него гнев. «А теперь прикинь по времени. Время моего взлета 6 часов утра. Через 50 минут мы с товарищем вступили в бой с бывшими коллегами. В 7:00 я уже был на земле, а сейчас на часах 8:20. Не быстро ли меня записали в предатели?» Лейтенант причмокнул и посмотрел на ефрейтора, который первым нас обнаружил. «Рахметов, это про них ты докладывал?» — когда видел несколько джипов?» – спросил лейтенант. «Похоже, что группа разведчиков вела наблюдение уже давно. Осталось понять, что именно они видели». «Да, капитан разговаривал с ними, а потом вмазал человеку в такой же, как он, форме», – сказал Рахмитов, спустившись со скалы. Лейтенант сощурился и подошел ближе к ефрейтору. Молодой командир разведчиков внимательно выслушал подчиненного, который ему рассказал, что он видел нас рядом с наемниками, а потом их духи погрузили в машины. Рашид был весь в сомнениях. Понятно, что ему проще всего выполнить приказ и доставить нас с Петрухой в Кандагар. И что с того? Вы могли украсть вертолет, а потом заказчики угона вас кинули. Так ведь было, гражданин капитан? Посмотрел лейтенант на меня с пренебрежением. Действительно, нас двоих кинули, а третьего себе оставили. Правильно говорю, товарищ ефрейтор? Спросил я у Рахмитова. Лейтенант задумался и вопросительно посмотрел на подчиненного. «Было такое?» – уточнил он. «Да», – ответил ефрейтор. «Выходит, летчиков было трое», – предположил боец, которому я заламывал руку. Он поднялся и отошел в сторону, присаживаясь на камни. «А вертолетов два. Почему я должен тебе верить? Может, вы хотели два вертолета украсть?» Продолжал рассуждать Рашид. «Может, а может и нет, а может мы соберемся и пойдем с территории Пакистана побыстрее, командир, тут в паре километров кишлак чагой, там, наверняка, местный начальник уже всех под ружье ставит, чтобы пойти в горы за головами шурави», подсказал кто-то из бойцов Рашиду. Саламов посмотрел на часы и поправил разгрузку на груди. «Доберемся до Кандагара, там и пускай разбираются. Надеюсь, связывать руки не нужно, Александр Клюковкин, не нужно. Воды дадите?» В горле пересохло, сказал я, облизнув высохшие губы. Мне дали попить воды, и мы всей группой выдвинулись в сторону границы. Петруху перевязали и положили на брезентовые носилки. Я предложил помочь тащить его, но мне было указано другое место в походном порядке группы, в центре так называемого ядра. Естественно, что со мной рядом была и охрана. Сторожил меня ефрейтор Рахмитов и тот самый боец, которому я заламывал руку. «Как зовут?» – спросил я, когда мы прошли пару сотен метров в полной тишине по горному хребту чагой. «Вася, Сан Саныч», – протянул я руку, но парень не сразу решился мне ее пожать. «У вас мощный хват, чуть не оторвали с корнями, кисть до сих пор болит, ну ты сам первый начал». Миновав очередной горный проход, мы очутились на небольшом плато между двух горных хребтов. Впереди – выход в пустыню, сзади – перевал. Мы начали спускаться с горных вершин. Слева оставили перевал Шибьян, через который вполне можно было проехать на машинах. Петрухе понадобилась обработка ран. Последние минуты он сильно хрипел и стонал. Саламов объявил об остановке и выставил охранение, пока санинструктор осматривал моего товарища. Крови много потерял. «Надо его быстрее доставить на базу», — сказал сержант, вкалывая укол Петрухе. Казаков пытался улыбаться и смотрел на меня бесцветными глазами. Что-то пытался сказать, но не мог произнести и слова. Его бледные потрескавшиеся губы беззвучно шевелились. Рашид сидел на земле в нескольких метрах и все слышал. Подозвав радиста, он дал ему указание повторно вызвать вертолеты. «Волга, Волга, ответь Тереку-4. Волга, Волга, ответь Тереку-4. Слышал я громкий голос связиста, взобравшегося на склон сопки. Пока он связывался со штабом, я посмотрел по сторонам на бойцов. Каждый крепко сжимал оружие, будь то автомат Калашникова или пулемет. Лица у всех измотанные, но шутить им это не мешает. Особенно разговорчивыми были два парня с огненно-рыжими волосами и мелкими усиками. Мне обычно на завтрак салатик в специальной моей мисочке с ягодками на голубой каемочке подавала мама. А вот у меня обычный завтрак, блинчики с малиновым вареньем, яйца в смятку или омлет. Продолжали два парня делиться воспоминаниями о гражданке. «Чини еда эти ваши блины, яичница глазунья, болтунья с зеленым луком или с салом», — вступил в разговор круглолицый боец с кубанским акцентом. От таких разговоров в животе у любого заурчит. Саламов смотрел за этим спором и улыбался. «Сколько уже ваш выход длится?» — спросил я. 5 дней. Консервы, волчьи пряники и вода. Не то что в летной столовой, верно?» — звучит как обвинение. «В полку, да. Летная столовая почти ресторан. У нас говорят, что правильное питание – основа летания, Рашид. Но в Афгане на точке едим ту же тушенку и срем в тех же сортирах, что и вы». Радист продолжал вызывать штаб и докладывал ранение одного из бойцов. Что меня удивило, связист не передавал информацию, что нашли нас, а про меня и Петруху чего не доложил?» – спросил я. «Меня учили, что не нужно торопиться с докладом. Вдруг какая ошибка и все такое. Сядем в пчелку, тогда и доложим». Только Рашид закончил говорить, как с вершины вспорхнула птица. Среди гор разнесся пронзительный соколиный крик, а со стороны перевала послышался тихий гул. Один из бойцов передал, что в нашу сторону движутся духи. Несколько симургов со стороны перевала. Еще одна колонна перекрывает нам выход в пустыню. Подбежал боец. Плохо. На позиции. Скомандовал Саламов. Не успел я запросить оружие, как с соседних высоток застрочил крупный калибр. Стрельбу из дышака я узнаю из тысячи видов пулеметов. Укрылся за ближайшей скалой. Пули крошили камни в настоящую серую муку. Выглянув из-за камней, я увидел настоящую темную волну. Примерно даже не пересчитаешь, сколько их там. «Доктор, автомат дай!» — крикнул я санинструктору, пока тот оттащил в укрытие Петруху. Духи продолжали палить со всех сторон. Звуки стрельбы перемешивались с их дикими криками. «Шурави! Таслим! Таслим!» — смог я разобрать слова душманов. Доктор молчал. «Чего боится парень? Что я хуже духов и тоже начну всех расстреливать?» «Выстрел!» — услышал я крик кого-то из бойцов. Следом прозвучал один взрыв, затем второй. Наша высота будто ожила и начала ходить из стороны в сторону. Вблизи позиций продолжали взрываться мины разных калибров. Комья земли, обломки камней и большие щепотки пыли накрывали с головой. Вокруг стоял визг от летящих осколков и пулей крупнокалиберных пулеметов. Будто кто-то зубы сверлит. От взрывов закладывало уши, а сердце сжималось при каждом разрыве. Духи подходили все ближе, а я по-прежнему оставался без оружия. «Дай, мать твою, хоть что-нибудь!» — крикнул я доктору, но тот сам вылез из укрытия и начал стрелять по духам. Противника подпустили уже на расстоянии в 100 метров. Саламов был рядом и в этот момент сумел докричаться до штаба. Из всех бойцов только я слышал его слова. «Много, у меня 300-е есть, 3 часа, долго, долго», — говорю. «Да некуда идти мне», — громко сказал он и сорвал с себя гарнитуру. Рашид посмотрел на меня и утер рукавом вспотевшее лицо. Неразбериха и хаос, царивший в первые минуты боя, стал приобретать черты рутинной работы, той самой, воспоминания о которой не дают уснуть по ночам. Гудели двигатели машин, крики духов были все ближе и ближе, а стрельба постепенно разгонялась с новой силой. «Духи снова пошли в атаку», — сказал я, укрывшись за камнем, и в этот момент в глазах Рашида я не видел того самого оптимизма, который нужен для выживания в таких ситуациях. «Мужики, держимся. Помощь скоро будет. Шмели уже в воздухе», — сказал Саламов. Судя по отклику бойцов, новость всех воодушевила. Рассказывать страшную правду ни я, ни Рашид не собирались. К нам подбежал тот самый Рахметов, принеся пару духовских автоматов с несколькими окровавленными магазинами. «Новая волна идет, командир. Все, что успел взять», — сказал ефрейтор. Саламов взял один из автоматов и передал мне. «Иди с Рахметовым. Ваша точка за тем валуном», — указал Рашид на место, откуда вел огонь ефрейтор. Собрав магазины, я быстро выдвинулся с Рахметовым к валуну, и вновь духи пошли в атаку. Еще сильнее начали бить из кузовов пикапов крупнокалиберные пулеметы, а наступающие волны подходили все ближе и ближе. Действовали душманы весьма слаженно. Пока одни ведут плотный огонь, следующая группа делает стремительный бросок по склону, затем следующая лупит так, что никто и головы поднять не может, и снова подходит к нам. Каждая перебежка заканчивается тем, что душманы падают на землю и ждут, пока им пробьют дорогу. Наши пулеметы продолжали работать почти без остановки, но духи все равно подошли вплотную. Я старался стрелять точно, экономя каждый патрон. «Пустой!» — крикнул Рахметов. В этот момент к нам вплотную подбежал дух, криком заглушая шум стрельбы. Совсем немного, и он в упор расстреляет молодого ефрейтора. В последнюю секунду я успел переключиться на него и прошил тело автоматной очередью. Светлое одеяние душмана в районе груди моментально стало багровым, и он скатился вниз по склону. Рахметов взглянул на меня обалдевшими глазами и смахнул каплю пота с кончика носа. И вновь задрожала земля. В ответ на наше упорство, духи стали бить по нам из ручных гранатометов. Еще один выстрел. Взрыв произошел в 30-40 метрах от нашей с Рахметовым позиции. Ударная волна была такой силы, что двоих ребят раскидало в разные стороны. Два тела подлетели в воздух, скрывшись в клубах пыли и камней. «Рука, рука!» — звучал голос из этой плотной дымки. В голове звенело. Вокруг все было пропитано жаром испепеляющего солнца. Воздух наполнился пороховыми газами, запахом плоти и горелой одежды. Еще один взрыв. Снаряд врезался в груду камней и расщепил их. Осколки разлетелись во все стороны, будто расширяющаяся сфера. Среди пыли я увидел ползущего на четвереньках в нашу сторону того самого Василия. Полностью опереться на руки он не мог, поскольку одна из конечностей болталась, как плеть. Его костюм КЗС был разорван и пропитался кровью. Тонкие темные струйки текли у него из ноздрей и ушей. Я перекатился по склону и начал вытаскивать Васю из-под обстрела, пока не рассеялась пыль. Он все пытался набрать воздуха в легкие, но это не получалось. «У меня руку оторвало, оторвало, оторвало», — повторял Вася как заговоренный. «Жгут, где твой жгут?» — кричал я, но искать у Васи это приспособление сейчас было бесполезно. Взглядом нашел чей-то автомат и обнаружил на прикладе намотанный жгут. Быстро перетянул руку Василию, пока к нам спешил доктор и еще один боец. Не сразу, но раненого Васю оттащили с передней линии. Только я вернулся в гущу боя, как я почувствовал очередное замедление времени. Оно не остановилось, а потекло как сгущенка. Преломление реальности в моменты опасности уже не первый раз в обоих моих жизнях. Не знаю как, но в тот момент я увидел летящий снаряд в нашу сторону. Он будто застыл в воздухе, а затем резко ускорился. Перед глазами ярким светом вспыхнул взрыв. Глаза закрылись. Взрывная волна отбросила меня назад. Ощущение, что ты валан и тебя шлепнули ракеткой для бадминтона. Ты чувствуешь, что земля ушла из-под ног, а мощный поток несет тебя назад. И в голове заиграли колокола. Вернувшись в пылающую реальность, ощутил тянущую боль в области спины. Ощупав себя, не нашел травм, руки и ноги прекрасно ощущал. Рахметов лежал без сознания, присыпанный камнями и пылью. Подполз к автомату. Духи еще продолжали наступать, а с нашей стороны выстрелов стало меньше. Склон пропитался кровью изрядно, а трупы душманов придавали ему разноцветный оттенок. Настолько разношерстными были их одеяния. «Рахметов, к бою, солдат!» — крикнул я, но ефрейтор не шевелился. Силы вернулись, и я приготовился стрелять вновь. Но слишком много духов. Случись бы сейчас любое, даже самое маленькое чудо, поверил бы в Бога как никто другой. «Ладно, еще повоюем», — прошептал я и передернул затвор. Глава 4. Глаза щипало от заливающего пота, солнце припекало. Я готовился нажать на спуск, но очередная атака задерживалась. Не верилось, что наступила небольшая передышка. «Рахметов, как ты там?» — потеребил я ефрейтора, который медленно вылез из-под кучи песка. «Живой». Паузу я решил использовать, чтобы проверить боезапас. Обнаружилось его скудное количество. Всего 3 магазина от автомата осталось. Выложил их перед собой. «У меня 4 магазина», — сказал Рахметов. Прислушавшись, я словил шипение радиостанции. Недалеко от меня, присыпанная песком, лежала Р-392 в разорванном чехле. Дотянувшись до нее, притянул к себе этот кирпичик весом в 3 килограмма. «Терек-4, всем внимание! Экономим патроны! Держим сектора!» — продолжал давать команды Саламов. «Ну что там, вертушки уже на подходе?» — спросил ефрейтор, взглянув на меня уставшими глазами и размазав по щекам кровь. «Нет еще, экономим патроны». Очередная атака духов началась с нашего направления. Несколько выстрелов из РПГ по склону, и вновь воздух раздирают крики душманов. Кто-то кричал нам «Шурави», а кто-то «Кафиры», что значит «Неверные». К нам идет небольшая группа из 5 человек. В это время слева духов еще больше, а из кузова пикапа строчит сварка, как я привык называть пулемет Дышака. «Рахметов, держи фланг, обходит, обходит». Продолжал жужжать в динамике гарнитуры голос Саламова. «Пустой», одновременно крикнули мы и принялись за перезарядку. Эти чертовы секунды позволили двум духам пройти несколько метров по склону и спрятаться за ближайшим камнем. И как по заказу усилил давление Дышака, и вернулись к работе гранатометчики. «Да сколько их там?» — драл горло Рахметов, пригибаясь за камни. «Такое чувство, что количество выстрелов от РПГ у душманов, как патронов в пулеметной ленте. Будто весь склад боеприпасов они готовы здесь оставить, лишь бы добраться до нас». Методично каждый патронный снаряд разрывал землю вокруг нас. «Ощущение, что ты на концерте, где только ударные и духовые инструменты, еще и играют в разнобой». Каждый звук впивался в мозг покруче жала пчелы. Только прекратился накат, как к нам рванули духи. Рахмитов, справа, справа, родной, раздался самый настоящий визг в динамике гарнитуры. Я в последний момент успел выставить автомат, чтобы снять душмана. Очередь прошла в упор и точно в лицо. Рахмитова окропила кровь убитого душмана, но слева был еще один душман, и он уже летел на меня с кинжалом. Совсем уже страх потерял. Рука только и успела нажать на спуск автомата. Прозвучала короткая очередь, и его обмякшее тело рухнуло на меня. Моя одежда стала быстро намокать от крови, а на спине душмана расширялось багровое пятно, делая темно-синее одеяние черным. У меня штаны и куртка комбинезона намокли и стали липнуть к коже. Отбросил с себя душмана в сторону. Чем дольше продолжался бой, тем становилось больше усталости и безразличия к пролетающим мимо пулям. Казалось, что стрелки на часах шли все медленнее и медленнее. Уже привычны стали предсмертные крики духов и их душераздирающие призывы к нам сдаваться. Над склоном нашей высоты вновь воцарилась тишина. Очередная проверка боезапаса принесла только одно расстройство. Я дотянулся до автомата душмана и вынул из него магазин. Прислонил гарнитуру рации к уху, чтобы узнать обстановку на других позициях. «Что там говорят? Скажите вы, а то я не хочу расстраиваться», — спросил паренек. Помня, как лейтенант Саламов всех обнадежил, я не хотел погружать в уныние ефрейтора. «Все хорошо, вертушки скоро будут», — ответил я, почесав шею. На пальцах осталась грязь и засохшая кровь душмана. Кожу пекло и раздирало от желания вымыться. «Насколько скоро?» — уточнил Рахмитов. «Смотрю на его грязное лицо и понимаю, этому парню экзамены в институте сдавать надо. Его ровесники сейчас радуются окончанию первого или второго курса учебного заведения, едят с девчатами мороженое в парке или собираются компаниями на берегу реки. Скоро, брат, ветер встречный на маршруте. Вот и задерживаются немного. Заберут нас и вернут на базу. Вечером в баню пойдем. С веничком тебя пропарю», — улыбнулся я и подмигнул Рахмитову. Ефрейтор прилег на землю и прислонился головой к автомату. В его горящих и мечтательных глазах столько надежды сейчас. «Начинаю винить себя, что пришлось соврать. Если уж лейтенанту сказали держаться 3 часа, то явно вовремя никто не прилетит, а патронов почти не осталось. Внимание, новая атака. Экономим, экономим патроны», — призывал Саламов. Я повернулся к разворачивающимся в цепь духам. Похоже, они новый прием решили попробовать. Но это было полбеды. Чуть дальше в пустыне я увидел подъехавшие пикапы. Из них духи начали вытаскивать простое и очень эффективное оружие – минометы. И это было не все. «Всем в укрытие. Эрысы подтащили», — прозвучал в эфире голос Саламова. В кузове нескольких машин были установлены направляющие. Их быстро приводили в боевое положение. Куда бежать от этих реактивных снарядов, я уже и сам не понимал. «Похоже, все», — за моей спиной произнес Рахмитов и прикрыл глаза. И в этот момент мой взгляд зацепился за одно странное явление в глубине пустыни. Стена песка надвигалась в нашу сторону. Она постепенно приближалась. Впереди двигались 2 темные точки. Прищурив глаза, я присмотрелся на надвигающуюся на нас бурю. Это было то самое чудо. «Внимание! Всем закрыть глаза и уши. Головы не поднимать. Повторяю, не поднимать. Наши на подходе», — прокричал я по радиостанции и притянул к себе Рахмитова. К месту боя приближались 2 истребителя, идя на предельно малой высоте. И, конечно, делали они это на очень большой скорости. Сейчас тут будет громко. Как только я определил, что это пара МиГ-23Х, тут же опустил голову и закрыл уши. Но и это меня не спасло от воздействия ударной волны. Воздух буквально начал рваться на части. Тело почувствовало небольшую вибрацию, и это очень хорошо. Я уже представил, что было в эпицентре этой ударной волны, которая была прямо над духами. Тряска и хлопок сравним с мощным взрывом крупнокалиберной бомбы. Ох уж этот пролет на сверхзвуке. Рев двигателей и истребителей в эти секунды был самой лучшей музыкой. Будто симфонический оркестр заиграл кульминационную мелодию. Когда раскат грома закончился, я выглянул из укрытия. Эффект от такого маневра потрясающий. Душманы лежали в песке, не решаясь поднять головы. Самые невезучие кричали от боли в ушах, стекла машин были разбиты, а в воздухе еще стояла светлая пелена пылевой дымки. Но и это был не конец. Я посмотрел на землю вокруг себя. Мелкие камни задрожали, а за спиной нарастал свист и гул. Развернувшись, я увидел над собой огромный силуэт, отбрасывающего на меня тень вертолета. Да более родные и знакомые всем Ми-24 пары зашли на цель и начали обрабатывать нарами по целям на равнинной местности. Несколько машин тут же охватило пламя, и они начали взрываться. Огонь настигал и душманов, не успевших выскочить из пикапов. Рвался боекомплект, крики тонули в приятном сердцу свисте винтов вертолетов. В очередной раз понимаю, что в нашей стране своих не бросают. Как только площадка была зачищена, появились два Ми-8. Собрав в кулак все оставшиеся силы, мы с Рахметовым начали спускаться вниз, пока нас прикрывали прилетевшие для эвакуации разведчики. Я помог Рахметову. У ефрейтора были невыносимые боли в ногах и спине, так что он не смог самостоятельно добраться до вертолета. Пока мы шли к Ми-8, отбрасывающему мощный воздушный поток, с высоты спустились санинструктор с одним из бойцов. Они тащили брезентовые носилки, на которых лежал Петр Казаков. «Петра, держаться, скоро будем дома». Мой оператор даже в такой момент пытался улыбаться. Однако Петруха был совсем бледный, хоть и продолжал что-то пытаться сказать. Подойдя ближе к Ми-8, из грузовой кабины выскочил незнакомый мне человек, одет в форму эксперименталку, которая выглядела слишком чистой для того, кто должен работать в поле. Он вместе со мной помог забраться Рахметову, а затем и занести носилки с Петрухой. Я одобрительно похлопал его по плечу и собрался залезать следом, но он меня остановил и отвел чуть в сторону. «Вы Александр Клюковкин?» – спросил он, крича мне в ухо. «Да», – ответил я, перекрикивая шум винтов. «Капитан Холодов, особый отдел 40 и краткой армии. Мне предписано доставить вас и вашего подчиненного в Лашкаргах. Указание заинтересованных лиц. Это ж кто так себя называет?» — спросил я, хотя вариантов не особо много. Либо особый отдел армии решил сразу поработать со мной, либо два моих куратора начали работать, и я им нужен очень срочно. Подробностей не знаю, но вам лучше не сопротивляться, — перекрикивал Холодов шум. Никто и не собирался пытаться бежать. Странно, что капитан Холодов даже не поинтересовался, где Петруха. Начинает что-то интересное разворачиваться. То в Кандагар нужно меня доставить, то в Лашкаргах. Определились бы уже, где именно будут допрашивать. Бросив взгляд на блистер со стороны командира вертолета, моментально узнал этого круглолицего паренька. Не думал, что когда-нибудь этому товарищу удастся еще раз сесть в левую или правую чашку Ми-8.